Беседуя с известным человеком в знакомых ситуациях, партнеры обычно слышат то, что предполагают услышать, а потому сообщение, не очень характерное для него, обычно пропускают мимо ушей или воспринимают неверно. То есть, выходя за рамки своей роли, сделай так, чтобы тебя услышали. Впрочем, этот пункт мне хочется переиначить особенно сильно. Мне кажется, что люди чаще пропускают мимо ушей то, что ожидают услышать от нас. И особое внимание они обращают на те наши реплики, которые нам не свойственны. Неправильный язык оказывает отрицательное влияние на восприятие сообщаемого. Несоответствие употребляемого выражения стандартному значению, а то и стилистическим канонам, иной раз вызывает негативные эмоции, сводящие на нет всю пользу от беседы, излишне выспренные выражения смешат, банальные нередко раздражают, ошибочная лексика настраивает на иронию. То есть, играй своим языком. Говори правильно почти всегда. Коверкай язык, когда этого требует ситуация. С кем-то уместна беседа о ретроспективе спектакля Романа Виктюка на чистом, на живом языке. А с кем-то в разговоре о стрелках-перестрелках есть смысл подключить и сленг, и суржик, и пальцовку. У большинства людей есть некие критические слова, особенно воздействующие на психику, так что, услышав их, объект внезапно возбуждается и теряет нить ведущегося разговора, то есть ищи слова-раздражители. Они позволяют управлять людьми. На людей влияют не только сами слова, но и те понятия, которые стоят за конкретными словами для этих вполне конкретных людей. Для кого-то слово «вышка» — это буровая, для кого-то — телевизионная, для кого-то — сторожевая, а для кого-то — это «вышак» — высшая мера наказания. Мгновенный переход от дружелюбия к немотивированной враждебности способен вызвать растерянность, оцепенение, страх и даже эмоциональный шок. То есть твоя игра собственными эмоциональными состояниями – мощнейший инструмент воздействия на собеседника. Сцена гнева, сыгранная под изложение рассказа о каком-то минувшем событии, способна эффективно воздействовать на собеседника в ситуации нынешней. Когда нужно воздействовать на чувства человека, ему говорят преимущественно в левое ухо, когда на логику – в правое. То есть, это лучше показать. Прошу вас, барышня, помогите мне. Когда я прихожу вечером домой, я обнимаю жену вот так и шепчу ей в левое ухо: «Дорогая, я так соскучился». Потом я говорю ей в правое ухо: «Сегодня жуткий гололед, нам нужно на зиму купить шипованные шины». Так играть можно и за прилавком, и в чужом офисе. Без объятий это тоже работает. Спасибо вам, барышня. Людей, охваченных внезапным гневом, заметно легче рассмешить, чем в обычном настроении. В этом состоит один из ценных способов нейтрализации конфликтов. То есть ровное настроение – стабильное состояние. А из точки гнева легко столкнуть в любую сторону – и в смех, и в агрессию. У меня иногда отлично получалось подавление чужой вспышки гнева с помощью шутки. «Если капля никотина убивает лошадь, то хомячка она должна разрывать на куски». Активность восприятия в огромной степени зависит от способности полученной информации разбередить в памяти человека таящиеся там воспоминания. То есть сначала ищем струны чувств, затем играем на них. Особенно это и важно, и сложно в общении с собеседником зрелого возраста. То, что всецело ново для партнера и никаким образом не стыкуется с его познаниями, не вызывает у него и особого интереса, а чем больше индивид знаком с предметом, тем более его интересуют частности и нюансы. То есть ищем пересечение нашего товара с опытом собеседника. Известию, полученному первым, гораздо больше доверяют, чем всем полученным в дальнейшем. То есть для любого человека приоритетна всегда информация, полученная первой. Для того, чтобы внедрить в чужое сознание абсолютно новую информацию, нужно просто вложить ее в свободную ячейку. А для того, чтобы изменить мнение, уже занятую ячейку нужно освободить, вычистить и только потом заполнить наново. Но уже занятую ячейку довольно часто можно очистить простой фразой. Если ты уже что-то слышал об X, то ты не слышал ничего. Я тебе расскажу. Люди обычно преувеличивают информационную ценность событий, подтверждающих их гипотезу, и недооценивают информацию, противоречащую ей. То есть воздействуют тезисами, которые собеседник будет воспринимать как работающие на него. Если это невозможно, то будет работать иное. Уверяй, что твои тезисы работают на гипотезу собеседника. Редкие люди страдают аппетитом на такие нелепицы. Человек высказывает 80% из того, что хочет сообщить, а слушающие его воспринимают лишь 70% из этого. Понимают 60%, в памяти же у них остается от 10 до 25%. То есть снова и снова повторяй главные идеи и доказательства мысли. Повторяй их в ущерб всем второстепенным аргументам. Память собеседника оставляет в себе не то, что важно, а что попало. Чтобы партнер смог воспринять передаваемую информацию, необходимо постоянно повторять ему главенствующие там мысли и положения. То есть я снова и снова повторяю, повторяйте главные идеи, доказательства, мысли. Лучше всего память работает между 8 и 12 часами утра и после 9 часов вечера. Хуже всего сразу после обеда. То есть, вообще-то у всех по-разному. И по-разному в разных ситуациях. Просто пытайся прогнозировать мнемоническую активность собеседника, учитывая ее обычную динамику. Лучше всего запоминается последняя часть информации – несколько хуже первая, тогда как средняя чаще всего забывается. То есть, после разговора с Айсманом, уже уходя из кабинета и открыв дверь, Штирлиц хлопнул себя по лбу и засмеялся. «Я стал склеротическим идиотом, я ведь шел к тебе за снотворным. Все знают, что у тебя хорошее шведское снотворное». Запоминается последняя фраза. Важно войти в нужный разговор, но еще важнее искусство выходить из разговора. «Теперь», — думал Штирлиц, — «если Айсмана спросит, кто к нему приходил и зачем, он наверняка ответит, что заходил к нему Штирлиц и просил шведское снотворное». Но лучше думать не о том, чтобы поставить в конец разговора самое главное, а о том, как вообще выстроить предстоящие переговоры. Есть ведь и противоположные советы. «Желая, чтобы собеседник запомнил некоторый факт, подайте ему эту информацию в самом начале разговора. Если же вы хотите, чтобы он нечто сделал, оставьте просьбу на конец беседы». Прерванные по тем или иным причинам действия запоминаются в два раза лучше, чем законченные. То есть играй искусственными прерываниями. На этом основано множество трюков. От разрыва моторных шаблонов до «а вот, хотя лучше вот это». Об этом отдельно.